Глава вторая. Каков ваш ответ, господин охотник? Ассоциация охотников. Кабинет президента ассоциации. Доктор Чу Чи серьезно посмотрел на Кок Кин Хи и отвел стетоскоп от груди старика. Президент, можете не продолжать. Выражение вашего лица говорит само за себя. Кок Кин Хи застегнул пуговицы на рубашке и улыбнулся. Чу Чи внимательно наблюдал за ним. Президент ассоциации Кок Кин Хи. «Вы нездоровы. Непонятно, как вы еще можете ходить в таком состоянии». Несмотря на проблемы со здоровьем, глава ассоциации не бросал свои дела. Он был настолько занят, что у него даже не было времени пойти в госпиталь. Вместо этого ему пришлось вызывать врача прямо к себе на работу. «Знаете, Кок Кин Хи надел свой костюм. Однажды я думал, что с появлением целителей и их магии я смогу снова стать молодым. Я был готов распрощаться с этим немощным старым телом. Напрасные надежды». Кок Кин Хи невесело улыбнулся. Не вышло. Неужели совсем нет способа? Даже высокоранговые охотники бессильны перед течением времени. Если бы целители могли излечить все болезни, то в этой стране уже давно бы не осталось госпиталей, как и врачей. К счастью или нет, этого не произошло. Пределом их магии было лишь ускорение регенерации. И даже если бы целители могли чудесным образом отрастить отрубленную руку, они все равно оставались бы бессильны перед элементарной детской простудой. «Ну, тогда мне остается только радоваться, что для меня еще есть работа». Чу Чи еще раз взглянул на президента перед тем, как уйти. «Человеку, вроде президента ассоциации, нужна какая-то неведомая магия, чтобы обрести здоровье. Доктора с их медицины были бессильны ему помочь. Но магия, которая вернула бы ему здоровье, пока не открыта. Все, что мог сделать доктор, это высказать слова поддержки. Прошу, заботьтесь о себе, сэр. Постарайтесь отводить больше времени на отдых. Он вам необходим. Хотелось бы, но дел слишком много. Если я буду много отдыхать и мало времени отдавать работе, то что тогда произойдет с ассоциацией охотников? Кок Кин Хи не собирался следовать совету доктора. Ассоциация без него? Этого Кок Кин Хи себе не мог представить. Подчинение ассоциации было несколько крупных гильдий. Каждая стремилась стать самой сильной. Борьба между ними не прекращалась ни на минуту. В результате этого соперничества гильдии становились все более мощными. Они уже гораздо боеспособнее армии большинства стран. То, что ассоциация до сих пор имела на них влияние, была заслугой не правительственной поддержки, а власти Кок Кин Хи. Когда ассоциация ослабит хватку, охотники станут подобны диким зверям, вырвавшимся из клетки. Этого нельзя допустить. Нет, еще рано. Он не мог сейчас уйти в отставку. Все, что держалось на авторитете Кок Кин Хи. Ассоциация была единственным, что сдерживала гильдии. Без подходящей замены мужчина не мог позволить себе уйти. А замену он пока не нашел. Чтобы всем было ясно, что ассоциация живет и крепнет, я должен быть на виду. С-ранговый среди С-ранговых. Имя Кок Кин Хи должно быть на устах. И не важно, что приходится отдавать все силы и здоровье этому важному делу. Кок Кин Хи схватился за грудь. Президент, вот. Доктор Чу Чи подготовил для него болеутоляющую и воду. Спасибо. Когда он принял таблетки, Кок Кин Хи стало немного легче. В этот момент зазвонил его телефон. Он дал строгие указания не тревожить его, пока рядом доктор. Значит, что-то важное. Кок Кин Хи нахмурил брови, поднял трубку. Я сейчас на осмотре. На другом конце провода была его секретарь, и она была очень взволнована. Прошу прощения, президент, но это слишком срочно. Япония снова связалась с нами? «Да, но дело не в этом, сэр». Брови Кок Кин Хи на мгновение сошлись. «Есть большая проблема. Неужели муравьи острова Чеджу?» «Что же это может быть?» «В чем дело?» Чувствуя, что президент начинает сердиться, его ассистентка быстро проговорила. «Прошел слух от отдела тестирования». «Отдела тестирования?» «Отдел тестирования Ассоциации Охотников был ответственен за измерение магической силы врат и определение ранга новых пробужденных существ». Не тот тип отдела, из которого поступают проблемы. Если только... Они неправильно измерили очередные врата? Кок Кин Хи нахмурился, вспоминая инцидент с Бахо. Однако, это дурное чувство длилось лишь мгновение. Следующие слова, произнесенные секретарем, были большой неожиданностью. Прямо сейчас в отделе тестирования они говорят, что появился пробужденный с результатом измерения невозможно. Глава Ассоциации Охотников, президент Кок Кин Хи... Он правильно все понял? Джин Ву решила, что он ослышался. Лучший из охотников Южной Кореи проделал весь путь в госпиталь, чтобы встретиться с ним. Быть не может. Пока Джин Ву стоял и не верил в происходящее, У Чин Чхоль указал себе за спину и подтвердил, что тот все понял правильно. Да, президент ассоциации здесь. У Чинчхо лишь ждал ответ от Джинву с серьезным выражением лица. Этот мужчина точно не шутил. Он и правда здесь. С чего бы Ко Кэн-хи хотел встретиться с ним? Предположения начали витать в голове Джинву. Единственное, что он мог придумать, это результаты повторного тестирования. Они хотят заманить меня в ассоциацию, но ассоциация была не коммерческой организацией, они бы не стали посылать шефа за одиноким охотником. К тому же результаты тестирования пока не были подтверждены. Чем больше он об этом думал, тем меньше смысла имело происходящее. Хорошо. Джинву решил согласиться на встречу. Это был единственный способ узнать, в чем же дело. Услышав положительный ответ, Чинчхоль тут же повеселел. «Спасибо, сэр!» Он был искренне рад. «Этот серьезный дяденька может радоваться? Ого!» Не переставая удивляться, Джинву пошел за Чинчхолем. За углом на стуле сидел старик. «Это же...» Джинву сглотнул. «С-ранговый охотник, которого прозвали небом над небесами. Ко Кэн-хи». Увидев Джинву, Ко Кэн-хи встал со своего места. «Охотник Сон Джинву Ним?» Глядя на стройное, накачанное тело президента, невозможно было поверить, что ему 80 лет. Он был сложен, как борец на пенсии или игрок в серым. Он разговаривал вежливым и уважительным тоном. В голосе не было начальственных ноток. Не так я себе его представлял. Джинву думал, что внешний вид и положение в обществе этого человека будет давить на него, отчего парень начнет нервничать. На самом деле шеф отдела выглядел куда страшнее главы ассоциации. «Да, я Сон Джинву». Ко Кэн-хи протянул ему руку с приветливым выражением лица. «Рад встрече. Меня зовут Ко Кэн-хи». Мужчины пожали друг другу руки. Ко Кэн-хи указал на стул, что стоял напротив того, где он уже сидел. «Прошу, присаживайтесь». «Спасибо». После того, как Джинву присел, Ко Кэн-хи последовал его примеру. Первое, что бросило Джинву в глаза, это золотой значок на его костюме. Член национального собрания и президент ассоциации охотников. И пробужденный С-ранга. Ко Кэн-хи было не так-то просто встретить. Политики и даже иностранные знаменитости выстраивались в очередь, чтобы поговорить с ним. И то, что он лично беседует с ним, вызывало любопытство Джинву. С чего бы человеку вроде Ко Кэн-хи искать его? Если подумать, Чхве Чо-ин тоже. Двое мужчин, которых он встретил сегодня, можно было бы описать словом «лучшие». А Джинву даже официально не был С-ранговым. Ко Кэн-хи заговорил, словно читая мысли парня. «Поздравляю с получением ранга С, охотник!» Джинву был сбит с толку. «Но мне ведь еще предстоит пройти повторные измерения!» Ко Кэн-хи закачал головой. «В этом нет никакого смысла!» «Сэр!» Увидев непонимание, Джинву, Ко Кэн-хи по-доброму улыбнулся. «Правда в том, что так называемое точное устройство для измерения нужно только для того, чтобы тасовать результаты. Оно не способно измерить магическую силу лучше, чем наши обычные машины. Но почему тогда?» «Почему мы вообще ввели повторное тестирование?» «Да, если результаты те же, то зачем все усложнять с этими ложными измерениями?» Ответ Ко Кэн-хи был весьма прямолинейным. «Чтобы выиграть время». «Выиграть время?» Ко Кэн-хи продолжил объяснять, слегка смутившись. «Это время нам нужно, чтобы успеть поговорить с людьми вроде вас, охотник Сон Джинву». «Ох, только теперь до Джинву дошло, о чем говорил президент». «Насколько вам известно, учитывая размер нашей организации, в ассоциации нет такого большого количества выдающихся охотников вроде шефа у Чинчхоля». Джинву знал почему. «Из-за больших гильдий». «Разумеется». Джинву кивнул. «Большие гильдии предлагали внушительные суммы и известность. Зачем кому-либо работать на ассоциацию? Зарплаты охотников в ассоциации не маленькие, однако по сравнению с тем, что могут предложить большие гильдии, это сущие гроши. То же касается и славы. Люди хорошо знают имена глав членов больших гильдий, но наш шеф никому не известен». Когда он упомянул главных членов, Джинву подумал о Кимчхоле. У характеристики сенсорика было много применений. Одно из них – определение способностей разных людей. Прямо сейчас Джинву мог точно сказать, что у Чинчхоль был на уровне выше Кимчхоля. Они оба оранговые, но уровни разнятся. Джинву повернул голову, чтобы взглянуть на шефа. Он был смущен похвалой президента ассоциации и стоял, опустив голову. Но если бы Кимчхоль работал тем же охранником в гильдии, он бы заработал куда больше, чем у Чинчхоль, уже не говоря о славе. В этом и заключалась разница между тем, чтобы работать охотником на ассоциацию и на гильдию. А потому нам пришлось разработать небольшую схему, чтобы новые пробужденные появлялись в ассоциации. Именно для этого и было придумано повторное тестирование. Когда я думаю об этом, Как только результаты станут общеизвестны, весь пройдет по всей стране. Гильдии тут же попытаются заполучить такого охотника. Ассоциации потом будут очень трудно встретиться с людьми вроде тебя. Это рабочая стратегия. Теперь я перейду ближе к делу. Улыбка исчезла с лица президента ассоциации. Мы не коммерческая контора, так что много денег обещать не можем. Кок Кын Хин засунул руку в карман пиджака и достал оттуда что-то, зажатое в кулаке. Мы можем помочь другим способом. Что вы имеете в виду? Мы не можем предложить столько денег, сколько вам предложат в гильдии. Но мы можем дать кое-что важнее денег. Мы можем помочь уважаемому охотнику Сон Джин Ву возвыситься другими способами. Он раскрыл кулак. Золотой значок национального собрания сверкал в руке Кок Кын Хи. Он говорит об авторитете. Тем не менее, Джин Ву все еще был насторожен. Вот только кое-чего я не понимаю. Была ли причина, чтобы меня так искать? Это был справедливый вопрос. Кок Кын Хи с интересом посмотрел на Джин Ву. Его не потрясло это предложение и даже не находится под давлением того, кто я. А вместо этого лишь спокойно задал такой вопрос. Не слишком ли он поспешил? Говорят, что с возрастом терпение лишь уменьшается. И теперь Кок Кын Хи это осознал. Старик проглотил смешок и продолжил. «Вы знаете о 5 лучших гильдиях нашей страны?» «Кто ж не знает?» – подумал Джин Ву и кивнул в ответ. «Сейчас в нашей стране 5 гигантов, равновесие между которыми едва держится. В столичной области – охотники, белый тигр и жнецы, провинции – мусорщики и рыцари. И неважно, какой из этих гильдий охотник к ним присоединится, в результате хлипкое равновесие будет нарушено». Уже сейчас сила и авторитет больших гильдий взлетела до небес, а если одна из них сможет заполучить еще одного охотника С-ранга и оставить остальных позади, будет ли тогда у ассоциации власть над ней? Ведь только она и держала равновесие между большими гильдиями. Законы, общество, военные. Ничто из этого уже не сможет удержать охотников. Когда-то Джин Ву уже думал о подобном. Магические звери не единственные монстры. Охотники с таким же успехом могут стать столь же опасными. В любом случае, руководствуясь путем силы, охотники уже куда опаснее магических зверей. И именно поэтому ассоциация нуждается в этой системе оценки. Выражение лица Кок Кын Хи стало очень серьезным. Поэтому ассоциация нуждается в господине-охотнике по имени Сон Джин Ву. В человеке, обладающем такой большой силой, как у тебя. Старик прищурил глаза. Время покажет, что ты за человек на самом деле. До тех пор, пока ответ Сон Джин Ву будет «да», президент ассоциации был готов поддержать его всем, чем сможет. Такова была цена охотников С-ранга. Думаю, я сказал достаточно. Старику уже давно не приходилось так волноваться в предвкушении чего-нибудь. Такие события встречаются редко. Он спросил негромким голосом. «Так какой же ваш ответ, господин охотник?»